Понять тебя могу я, но вот понять, зачем тебе подобное к нам отношение. Мари покачала головой. Ты дочка Тирна, для тебя подобное должно подобно оскорблению быть. Ну, возможно, я была бы такого мнения, будь я обычной девочкой, изнеженной и неприспособленной для жизни, подобно тем, что в империи у дворян растут. Ну, я о тех, которые только в интриге могут, но я все же не такая. Ладно, я понял, давайте вы подобные обсуждения без меня будете проводить, а то, что касается меня, я понял, не зазнаваться, так как подобных лучников пусть и немного, но они есть, и им просто неинтересно участвовать в подобных турнирах. Именно. И да, чтобы ты понимал, воинов сильнейших тут тоже нет. Нет, я не отрицаю, что тут все достаточно умелые, но, скажем, мой отец или брат разметали бы всех присутствующих тут, кто претендует на звание рыцаря, и не вспотели бы. Так что расслабляться и заканчивать тренировки не стоит. Да я как бы и не собирался. Я пожал плечами. И это радует. Джейн покивала головой. Ладно, мне надо привести тело в порядок. Я покачал головой. Я, конечно, работал не на пределе сил, но все же тело получило достаточную нагрузку для того, чтобы несколько утомиться. А подобное может не очень хорошо сказаться завтра, когда начнутся поединки. Могу я предложить свои услуги? Хината с интересом смотрела на меня, и я, даже не задумавшись, кивнул головой. Конечно, счастье мое. На губах моей белоглазки появилась теплая улыбка, и она прошла в палатку. Это что вы там делать собрались? Джейн с подозрением посмотрела на меня. Они устроят ночь любви, и будут всем слышны их стоны. То план коварный — выспаться, что не позволит противникам его. А если серьезно? Джейн бросила взгляд на Морриган. Массаж, Хината очень в том умела, что медициной зовется, и в теле, что под ее руками, она найдет и разомнет ту мышцу, о которой ты не знала даже. Хаем, надо будет попробовать. Попробовать ты можешь убедить ее, что то тебе полезно будет, возможно, даже сможешь убедить ее, но только раз она тебе поможет. Только раз, ее тебе не обмануть. Она насквозь увидит твое тело и пор до тех, пока тебе не надо будет снова массаж глубокий провести по медицинским показаниям, она откажет просьбам. Ну, всегда можно попросить Симона. Приказ подобный он ей отдавать не будет. Да знаю я. На этом я скрылся в палатке и не стал дальше прислушиваться к их разговору, предпочитая раздеться и лечь на подготовленную подстилку. Мой господин, массаж сейчас начнется. Прошу вас эту палочку зубами прикусить. Хината поднесла к моему рту палочку, и я не стал сопротивляться, понимая, что сейчас будет необычный расслабляющий массаж и даже необычный лечебный. Сейчас мне будут выкручивать каждую мышцу, каждый сустав, и это будет очень больно. Конечно, можно было бы обойтись и без этого, но зачем, если подобный массаж повысит мою эффективность завтра? То его надо пройти. Я прикусил палочку и прикрыл глаза, ощущая, как руки Хинаты коснулись моей спины, и она провела по ней своими нежными, но сильными пальчиками. 10 минут спустя. Снаружи палатки. Гха-ха-ха-ха. Это нормально? Джейн с опаской покосилась на палатку, из которой доносились болезненные стоны ее командира и будущего мужчины. Да, Иль думала, что это будет ласково и нежно, но в чем тогда полезность? Сейчас Хината мнет его, суставы вывернуть желает, готовит тело к будущим нагрузкам. Это, возможно, я погорячилась. Джейн сглотнула от особенно громкого стона. Боюсь, нам это предстоит, коль захотим и дальше мы сопровождать его. Или ты не знаешь планов спуститься к гномам и на тропах, что глубинными зовутся, начать борьбу? Ну, не бойся, после боли придет к тебе блаженство. Поймешь ты, сколь забито твое тело. Морриган покачала головой. Мне раз уже перенести подобное пришлось. И пусть я повторения не желаю, полезность этой пытки я отрицать не стану. Почти час спустя, я лежал на подстилке и наслаждался. Болезненная часть массажа была закончена, и сразу после этого Хината сняла боль и теперь просто разминала мое тело, даря блаженство и расслабление. Внимание, система обновлена. Чего? Мой господин, это я не тебе, просто, кое-что изменилось, но подробности только когда наша небольшая группа останется наедине. Как будет угодно. Она не обиделась, поняла, что скорее всего я имею в виду систему Гачи, и просто продолжила свое дело. Я же решил запросить справку. Справка. В связи с чем было проведено обновление, пользователь прошел старый ритуал мага. Подобный ритуал подразумевает куда большую опасность, в связи с этим было получено огромное количество энергии, которое тело пользователя не могло усвоить. Но наставница, вреда телу принесено не было бы, однако большая часть энергии была бы рассеяна в пространстве тени. Система же не могла позволить пропасть столь большому количеству энергии бесследно. Поэтому та энергия, что не была поглощена пользователем, была впитана системой, и она пошла на обновление, почему не на призыв? Энергии, которую получила система, хватило бы на однократный легендарный призыв. Однако в системе заложено неизменное правило получения подобного призыва, только после перерождения. Делить эту энергию на элитные призывы было нецелесообразно. Большей пользой для пользователя было признано обновление системы. Хорошо, допустим, что вошло в обновление системы. Теперь пользователю доступен магазин, также расширены функции хранилища. Я удивленно моргнул. Магазин, хранилище, так, что по функционалу хранилища. Теперь в хранилище два отдела. Первый предназначен для хранения карт, второй для хранения предметов. То есть, грубо говоря, я получил инвентарь, в котором могу хранить предметы? Да, замечательно. Что по магазину? С этого момента пользователь может не только уничтожать неинтересные ему карты, но и продавать их в магазине, а также покупать карты вплоть до эпического ранга, включительно выставленные на продажу другими пользователями. Я пожелал открыть вкладку магазина и тут же увидел вполне обычное окошко, и сразу же сверху был фильтр, который должен будет помочь мне найти именно нужные карты. Для интереса я отсортировал карты, выведя в качестве цели поиска элитные карты Хинаты. В продаже их оказалось немного, но они были и стоили все от 1000 золотых. Я пару раз моргнул. Охуеть, господин, да так, все потом, пока продолжай, как будет угодно. Хината продолжила свой массаж, я же сбросил фильтр. Продавать ее я точно не собирался, ни в моих интересах, ни сейчас, ни в будущем. Вот попадись мне какой-нибудь Зара из Ван Писа, там можно было бы подумать, да и то не в этой жизни. Задумавшись, я ввел новые ограничения для фильтра и теперь искал просто редкие карты с воинами и лучниками. И вот тут ценник был уже более адекватный. 20 золотых за карту. Хотелось бы, конечно, дешевле, а учитывая то, что редкий призыв стоит 1 золотую в рулетке, так еще и кажется излишне дорогим. Но так только кажется, все же в призыве через рулетку есть довольно немаленький шанс выпадения животного. И пусть я доволен наличием у меня Балу и Багиры, но для будущих свершений мне нужны воины. Да и получить по сути бессмертного воина, ну точнее воина, которого после его смерти я смогу снова призвать через сутки, всего за 15 золотых. Конечно, была идея поискать, так сказать, именные карточки, ну, то есть карточки тех разумных, о которых я хоть что-то знаю, ну, например, Сайка, Киншин, возможно, еще кто-то, но цена на них была неразумно высокая, а именно от 50-70 золотых. Учитывая, что у них нет никаких способностей и по факту уже во втором мире они станут мясом, так как я смогу получить хотя бы 4 карты элитные за эту жизнь. Ну, по крайней мере, я на такой исход надеюсь, так что покупать именные редкие карточки было бы глупостью. Вздохнув, я быстро сбросил фильтр и выбрал поиск элитных карт, не ограничивая их Хинаты, а выбрал банальных воинов. Вот тут цена была уже более доступная, она начиналась от 200 золотых. И пусть цена была более доступная, но все же я посчитал тратить такие деньги на карты нецелесообразно. По крайней мере сейчас. Я со вздохом вновь сбросил фильтр и вновь поставил в фильтре выборку редких карт. Теперь я понимал, что шанс выжить у меня становится куда больше. Подумав немного, я выбрал новый фильтр. Теперь мне выводились в поисковике только воины, а затем еще один фильтр, и теперь это были воины с ростовыми щитами и копьями. Ну, жизнь-то налаживается. Господин, я же уже сказал, позже. Могу сказать только, что наши шансы на выживание только что сильно возросли. Хм. Как я, нет, Хината, таких, как ты, рядом со мной в ближайшее время не появится, хотя со временем, я понимаю. Я расслабился под руками Хинаты, которая продолжила свое дело, я же вновь погрузился в магазин, и если раньше я планировал сильно экономить, и больше сосредоточиться на экипировке отряда, то теперь я планировал потратить часть средств на карты. Да, это будет дороже, за те же 20 золотых, которые мне придется потратить на одного воина с ростовым щитом и копьем для первого ряда, я смогу призвать 20 редких карт, при этом они не будут бесполезными, но выбирая между 20, условно говоря, волков и одним воином с ростовым щитом и в уже какой-никакой броне, знаешь, я ведь могу стать действительно особенной для тебя. Хината склонилась к моему уху и прошептала это так, чтобы этого никто не смог услышать за пределами палатки. И что мне для этого надо сделать? просто, забыть обо всех. Я слегка нахмурился. Хината, если я хотя бы немного тебя узнал за те годы, что мы находимся рядом друг с другом, а я уверен, что я немного изучил тебя, то эта фраза призвана проверить меня, ТЦ. Я развернулся на спину, мешая Хинате продолжить массаж и, поймав ее ручки, потянул ее на себя, так что она с тихим писком завалилась на мою грудь, прижавшись к ней щекой. Ты, Мари и Джейн доверились мне, и я не предам доверия ни одной из вас. Это хорошо. Хината буквально промурлыкала эти слова. Если бы ты ответил иначе, я бы в тебе разочаровалась. Я знаю. Я тепло улыбнулся и поцеловал ее в макушку. Это хорошо и плохо, что ты меня знаешь. Проверка не показывает той искренности, которую должна, но, я верю, что ты не обманываешь, чувствую с помощью нашей связи, так что, плевать на все. Она потерлась щекой о мою грудь. Если ты победишь, я отдамся тебе, а если нет, этот вопрос я задал просто ради интереса, а если нет, то ни одна из нас не отдастся тебе еще пару лет, мы будем динамить тебя, не подпускать к тебе девушек и давать разные намеки, но ни одна из нас не сделает шага навстречу или сделает шаг назад, если ты попытаешься сделать шаг вперед. Мда, кажется, я просто обязан победить. Я рада, что ты это понимаешь. Глава 27. Дорогие гости нашего турнира, я рад приветствовать вас на той части турнира, в которой силой, выносливостью и умениями соревнуются наши многоуважаемые воины. Эта часть турнира займет не один день, так как желающих помахать железной оглоблей у нас нашлось очень много. А еще, тут есть знакомая нам темная лошадка. Да, да, вы правильно догадались, речь идет о Симоне Тразур, победителе турнира лучников. Наступила недолгая тишина, ну точнее тишина со стороны глашатая, а вот трибуны заволновались. Впрочем, наша птица Говорун довольно быстро перестала держать паузу. А еще, мне птичка на хвосте принесла, что папа у нашего героя кузнец, и сам пацан до того, как сбежал из дома, очень много помогал ему в кузнице, так что те, кто думают, что, для того, чтобы махать мечом, у него руки слабоваты, забудьте. К тому же я уж вижу наше юное дарование в толпе и могу сказать, что на поясе у него висит далеко не меч, это молот. Во второй руке он держит щит, а одет он в хороший кожаный с металлическими накладками доспех. Так что берегитесь, противники нашей темной лошадки. И снова буквально минута тишины, чтобы дать народу осмыслить сказанное. Впрочем, на пару минут забудем о нашем юном даровании и обратим внимание на уже знакомых нам воинов. Сэр Лутрок, прошлый полуфиналист этого турнира и чемпион позапрошлого турнира, который, несмотря на то, что получил титул рыцаря, не перестал посещать турниры. Между прочим, один из фаворитов этого турнира именно он. Он любит использовать двуручный меч, но не забывайте, что и с копьем он очень хорош, да и одет он в полный латный доспех. Толпа буквально взревела, приветствуя всем им хорошо знакомого воина. Также стоит отметить Динкая, который вот уже на протяжении 5 лет посещает турниры, и пусть он ни разу не дошел до финального боя, но в полуфинальных поединках он участвовал не единожды. Этот воин, предпочитающий 2 клинка и легкую броню, доставит массу неприятностей всем, кто недооценит его. С трибун раздалось улюлюканье, видимо, народ хоть и любит этого участника, но вот то, что он ни разу не участвовал в финале, заставляет их несколько подиздевываться, да, наверное, это можно расценить именно так. Кого еще стоит отметить? Пожалуй, всем хорошо знакомых Марика и Тура, 2 брата, которые на протяжении уже 2 лет посещают все турниры Ферилдина и неизменно показывают себя крайне достойно. Филиппа и Лара Хаук. Последняя пусть и участвовала всего в 1 турнире, но своими навыками покорила не одно сердце. Следующую фразу глашатай стал произносить якобы интригующим шепотом, но за счет рупора его все равно было хорошо слышно. Дорогие участники турнира, не стоит подкатывать к мисс Хаук свои яйца, все же с прошлого турнира она вылетела именно за то, что отрезало их одному подкатившему. Я с интересом осмотрел девушку, на которую с недобрым взглядом смотрели все присутствующие мужчины. Достаточно высокая, хорошая кожаная броня с металлическими накладками, 2 меча за спиной, черные волосы коротко обрезаны, голубые глаза. Че пялишься, я и тебе яйца отрежу, если надо будет. Я пожал плечами. У меня и так есть несколько спутниц, которым ты явно уступаешь по красоте. Так что я просто оцениваю своих возможных противников. Ну-ну. В ее голосе мне послышалось злость и негодование от того, что я сказал, будто кто-то может превзойти ее в красоте. Ну, могу сказать, что ей есть из-за чего гордиться. Фигурка и личико у нее что надо. Возможно, я даже попытаюсь завербовать ее в свой отряд. Тем более, если мне не изменяет память, у нее есть сестра-отступница, а третий маг в команду, нам точно не помешает. Глашатай тем временем продолжал перечислять и в конечном счете перечислил около 20 разумных, и это из 223, что записались на эту часть турнира. Итак, теперь давайте начнем предварительный этап. Я прикрыл глаза. Скоро все начнется. 22 боя, в каждом по 10 человек, и да, я помню, что у нас 223 записанных, но мы решили, что самые именитые бойцы могут не участвовать в подобном отборочном туре. Так что следующих бойцов мы сразу пропускаем в следующий тур. И он назвал трех бойцов, которые тут же покинули толпу и ушли через один из боковых проходов. Естественно, меня он не назвал. То, что я победитель среди лучников, не играет никакой роли при битве на железе. Следом он назвал первую десятку воинов и остальных призвал покинуть ристалище, что я и сделал, отправившись к Джейн, Хинате и Мориган, которые заняли мне место на трибуне. При этом одна особа на расстоянии 10 метров двигалась за мной, и делала она это достаточно умело, как для воина, но я-то охотник. Итак, вот ты выследила меня, и узнала, где я буду сидеть, ожидая своего боя, и что дальше. А в ответ тишина, и только мои девочки начали осторожно осматриваться по сторонам, да несколько мужиков и девушек, которых привлек мой голос, удивленно осмотрелись, а потом с непониманием уставились на меня, думая, что я мог обращаться к кому-то из них. Лара, ты, конечно, хороша, как для воина, но я в первую очередь охотник, и отслеживать окружающую обстановку для меня привычное дело. Не заметить так громко топающую и сопящую личность. Я покачал головой, так и не повернувшись в ее сторону. И не надо смещаться правее, я все равно отслеживаю тебя, или ты думаешь, такие большие ухи у меня только для красоты, и левее смещаться не надо. Ты, наконец, девушка подала голос. Я, ты действительно меня обнаружил. Я вроде об этом и сказал. Я покачал головой, продолжая следить за тем, как глашатай объявляет начало поединка, говоря, что в следующий этап пройдут только трое последних оставшихся на ногах воинов. Я не отдам тебе победу. Девушки наконец увидели говорившую и прожгли ее пристальным взглядом. Мне подачки и не нужны. Я пришел сюда, чтобы стать рыцарем, и я стану рыцарем. Прости, если у тебя есть какие-то планы, завязанные на этот титул, но тебе придется немного перенести их и принять участие в следующем турнире. Ты слишком самоуверен. У Симона есть на это причины. Джейн решила вмешаться в разговор. П.Ф. Лара фыркнула, окидывая Джейн презрительным взглядом, что, учитывая то, что она была одета отнюдь не в броню, было понятно. Не фыркой. Не изнеженной барышне судить, кто может победить, а кто нет. То, что у меня достаточно времени, сил, навыков и средств для того, чтобы тренировки закаляли мое тело, но не превращали его в мужеподобное, а также то, что сейчас я одета в красивое платье, а не в броню, не значит, что я ничего не понимаю в поединках. В конце концов, мой отец с раннего детства таскал меня на подобные мероприятия. «И кто же ты у нас?» В голосе Хаук прозвучала насмешка. «Джейн Кусланд, кха». Судя по звукам, Лара даже пару шагов назад сделала. «Того самого Кусланда, который Тейрн, именно. Я приношу свои глубокие извинения, если мои слова...» «Ой, да заткнись ты, садись рядышком, посмотрим, что и как в этом поединке». Я прервал ее, и она сбилась со слова, но я краем глаза заметил, как Джейн одобрительно кивнула, и вскоре рядом с нами на быстро освободившееся место опустилась Лара. «Я прошу прощения за...» «Ой, да заткнись ты, буду я еще на родственников за длинный язык обиду держать». Тем более, когда этот длинный язык ничего такого не произнес. Теперь ее оборвала уже сама Джейн. «Родственников, если я не ошибаюсь, твоя мама Линдра, что в девичестве носила фамилию Амелу?» «Да, переживать не стоит, нас сейчас никто из посторонних не услышит». Лара бросила взгляд на Мориган. «Никто нас не услышит, купили мы в пути своем один из артефактов, который обеспечить может нам приватность. Ложь, но ложь во благо. Такие артефакты и правда есть, но проще просто слегка воздействовав магией отсечь внимание остальных от этого места. Сил это требует не так, чтобы много, а денег тратить на артефакты не нужно. Так даже палатку отсечь можно, но это уже будет излишне подозрительно. И в каком же родстве мы находимся? Если я не ошибаюсь, твоя матушка приходится кузиной моей маме. Хаэм, и ты. и я знаю, за кого вышла замуж твоя мама, и не имею ничего против». Ха, вот эти слова действительно удивили Лару. Скажем так, не все люди повернуты на песни света в целом и верят в церковь Андрасти в частности. Хм, нас показательно осмотрели с ног до головы, осмотрели всех четырех, и все вы придерживаетесь такой точки зрения? Да, я пару раз кивнул, подтверждая свои слова, но я ведь могу пойти и сообщить об этом церкви, тут присутствует и преподобная мать и несколько храмовников и... Я нахмурился, и тогда они узнают о твоей сестре. Лара вздрогнула. Симон. В голосе Джейн послышалось осуждение. «Что? Я никому не позволю угрожать вам, даже если это делает довольно симпатичная девушка. Так что, Лара, закрой свой ротик, заперев в нем свой непомерно болтливый язычок, который работает без участия мозгов, и свали отсюда нафиг. Не одобряю я подобных слов, что сказаны тобой во гневе». Морриган покачала головой. «Внимание ты на него не обращай, не держим мы обиды, и он не станет делать ничего, коль ты не станешь нам мешать». «Нет, не стану». «Вот и хорошо». Хината по-доброму усмехнулась. «Мое имя Хината Хьюга, отвечаю за медицину в будущем отряде Симона». «В будущем отряде? Когда получит титул спутник наш, он будет вправе свой отряд собрать, пусть небольшой, не больше 40 разумных. Я Морриган, и отвечать в нем буду за». «Морри, зачем раскрывать этой девушке строение нашего отряда? Я сомневаюсь, что она войдет в круг доверенных, так что это скорее всего первый и последний раз, когда мы с ней видимся, так как после того, как я получу титул, мы тут же направимся к гномам. Возможно, прав ты, ну а может и не прав, то время лишь покажет. Я лишь пыталась диалог начать, чтобы немного наша гостья расслабиться могла». Я пожал плечами, наблюдая за тем, как на ристалище осталось всего 5 разумных. Тут убивать было запрещено, и потому все остальные были в разной степени травмированы и просто не могли продолжать бой, и их либо оттаскивали, чтобы они не мешались под ногами, ну это если они были без сознания, либо они сами отползали к стенам, после чего их утаскивали в палатки к магам, которые должны были поставить их на ноги. «Это, вы как-то излишне дружелюбны. Опасности нам не представляешь ты». Мари усмехнулась, посмотрев на Лару. «Прямо так, прямо так». Джейн покивала головой. «Я пару раз видела тебя на турнире, так что могу сказать, что ты неплоха, а могу даже порекомендовать Симону нанять тебя. Но шансов против него у тебя нет. Тут тебя в прямом бою не сможет победить лишь Мари, но прямой бой — это не ее специализация». «Что, даже ваш медик, даже наш медик раскатает тебя как ребенка?» «Ну, тут Джейн скорее всего преувеличила, все же я с помощью магии уже смог оценить возможности Лары, пусть и завязанные только на тело и энергию воина, и она достаточно сильна, пусть и действительно не сможет победить никого из нас, кроме Мари, в честном поединке. В это трудно поверить, но это так. И зачем я тогда вам нужна? Просто, как и сказал Симон, он планирует отправиться к гномам. Если быть точнее, на глубинные тропы». Лара вздрогнула. «А там некто с талантами твоей сестры был бы очень полезен. Значит, ты готова взять меня в свой отряд только из-за моей сестры?» Джейн вздохнула. «Ты чем меня слушала? А, слушать ушами ей религия ее не позволяет. Что ты имеешь в виду?» Лара крайне недовольным взглядом посмотрела на Мари. «Сказала Джейн тебе, нет сейчас у нас отряда, появится он лишь победы после, когда Симон наш титул рыцаря получит. Тогда он и создаст отряд. Но она дочка Тирна, и она не хочет быть главной». В разговор вступила Хината. «Мы все не хотим взваливать на себя это бремя. А эльф значит хочет. А эльф понимает, что если мы хотим бороться с Мором, который скоро наступит, то кто-то должен это сделать. Мор». Лара фыркнула. «Мор». Я пару раз кивнул головой. «Если не веришь, подходи в конце сегодняшнего дня к нашей палатке. Там, конечно, отсечь внимание будет невозможно, слишком много вопросов возникнет, но факты, на основе которых мы сделали подобный вывод, мы тебе поведаем». «Хорошо». Она пару раз кивнула головой. «Я приведу с собой брата и сестру, приводи». Лара Хаук, глава 28. Мы просидели на трибуне полдня, пока на ристалище не вызвали Лару, которая спустилась на него, но вид имела весьма задумчивый. Все же слова Джейн заставили ее задуматься о будущем. Да и мои девочки у нее опасения не вызывали, скорее этой валькирии было удобно рядом с ними и рядом со мной. Начнем же седьмой поединок. И сразу после этих слов все присутствовавшие на ристалище бросились в сторону Лары, которую, видимо, посчитали наиболее опасной противницей и решили устранить из борьбы первой. Вот только девушка оказалась не так проста и, использовав воинскую энергию, ускорилась, быстро сместившись в сторону в последний момент. И вот уже на том месте, где она стояла, образовалась небольшая кучка из тел, и пара ближайших к ней болванчиков тут получили мечами по шлемам и вырубились. Сама же Лара не стала замирать на одном месте и тут же сместилась в сторону, так как бойцы хоть и уступали ей в силе и ловкости, но не настолько, чтобы надолго застрять в одной кучке. Кстати, когда они на нее напали, стало видно, что после себя они оставили еще два бессознательных тела. Хм, а она довольно неплохо двигается. Я оценил навыки девушки. Я же говорила, тем более она как раз из тех, кого ты мне в свое время советовал вербовать. Разве не так? Я усмехнулся и пару раз кивнул, подтверждая ее слова. Так, но вербовать ее советовал я именно тебе, сам же я еще подумаю. У меня недавно появились новые возможности, и я хотел бы, возможно, заняться их развитием. Хм, не думаю, что от нее будут проблемы. Возможно, ты права, а может быть и нет. Я пожал плечами. Посмотрим. А пока давай-ка понаблюдаем. Вон осталось уже всего 4 разумных, и 3 из них окружили Лару. Интересно, что она будет делать. Ну, полагаю, им будет больно. Я фыркнул, но все же напитал свое тело магией и направил ее на ускорение реакции, чтобы отследить все движения девушки, которая в один момент словно присела, а когда на нее бросились. Хм, что? Знакомые движения. Я слегка прищурился, наблюдая за действиями девушки. Кайтин, я бросил взгляд на Хинату. Да, очень похоже на твою технику, но выполненную с мечами и не столь совершенную. Интересно, она сама придумала или кто-то научил? Ты думаешь, она как-то связана с Хинатой? Я пожал плечами. Возможно, а может, просто увидела что-то, что натолкнуло ее на мысль о подобных движениях. В любом случае, в ближайшее время нам не суждено это узнать, но это веская причина пригласить ее в наш отряд. Я бросил взгляд на Джейн, на ристалище смотреть уже было ни на что. Лара просто вырубила всех 3 противников и осталась стоять на ногах одна. Ранее встречались поединки, где проходили не 3 разумных, а 2, так что и тут я не удивился, когда в следующий тур пропустили только ее. Не сказала бы, что причина веской считаться может. Мари покачала головой. Согласен, она не веская, но пока причин не приглашать ее, кроме ее небольшой грубости, нет. А как воин она показывает себя более чем хорошо. Такой воин во внутреннем круге обороны нам бы понадобился. Во внутреннем? Ты уже кого-то присмотрел для внешнего? Да. Я покивал головой. Присмотрел. Хм, и кого же? Давай слегка позже. Я едва заметно покачал головой, давая понять Джейн, что сейчас не самое подходящее время для того, чтобы обсуждать подобные темы, и Джейн понятливо кивнула. Ну, позже так позже. Тем временем Лара уже ушла со стадиона, а глашатай вызвал новую 10-ку, и в этот раз прозвучало и мое имя. Я, конечно, хотел выпендриваться и просто спрыгнуть с трибуны, но пока дошла очередь до моей группы, так уже несколько разумных сделало, и я понял, что выглядит это, ну, мягко говоря, так себе. Будто они красуются перед остальными, и если после победы им еще готовы были простить подобное, то если человек проигрывал, его поднимали на смех. И не то, чтобы я не был уверен в своей победе, но давать лишний повод для шуток и пересудов мне не хотелось, так что спустился на ристалище я, как и все нормальные бойцы. Итак, начинаем поединок. Глашатай дал отмашку, и в этот раз все бросились в мою сторону, вот только я не собирался бегать по всему ристалищу, вместо этого я резко раскрутился на месте, пародируя прием, который недавно показала Лара. Только вместо 2 мечей я использовал щит, который держал, ну и так как предмет у меня был только один, скорость вращения у меня была немного больше. И это побе. А нет, прошу прощения, я несколько поторопился, 6 противников, отброшенных этим приемом от нашего молодого победителя турнира лучников, все же встают, и по всей видимости они смогут продолжить бой. Но каков наглец, он же с места даже не сдвинулся, только раскрутился и просто расшвырял всех в стороны. А если бы он сделал этот прием не с щитом, а со своим молотом, который так и не снял с пояса? Я усмехнулся краешком губ, но к молоту так и не потянулся. Вместо этого я глубоко вдохнул и, прикрыв глаза, остался стоять на месте, используя магию крови, точнее одно из ее пассивных умений, а именно чувство крови, для того, чтобы ощутить местоположение всех противников на ристалище. Эй, мне это не кажется. Он закрыл глаза. Он что, решил сдаться? Именно в этот момент один из противников, что находился у меня за спиной, рванул в мою сторону. Я видел его схематичную фигуру, видел, как он замахнулся, и резко развернувшись на месте, я присел на одно колено, поудобнее принимая его удар на щит, после чего резко оттолкнул его меч и, вставая, довернув тело, при этом поворачивая руку и тем самым переводя щит в горизонтальное положение. Далее последовал удар кромкой щита назад по все тому же противнику. Ха! Мужичок сполз по щиту на землю и отключился. Я же был сосредоточен на оставшихся в сознании противниках и более не обращал внимания на что-то кричащего глашатая. В этот раз на меня решили напасть вдвоем, и тут все было так же несложно. Я просто присел на колено и, подняв щит над головой, словил оба удара, а потом, словно устраивая нижний брейк, сбил обоих с ног. Вот только добить их, не сходя с места, у меня бы не вышло, но тут подсуетились их противники, которые явно посчитали, что в данный момент будет проще избавиться от лежащих на земле. Тем более, что пройти смогут всего три бойца, и сражаться друг с другом им все равно придется. Нас осталось четверо. Вот только если я готовился к поединку, то один из бойцов решил просто ударить в спину своего коллегу, с которым должен был вместе броситься на меня. Ну, по крайней мере, изначально они, по всей видимости, так и планировали, хоть и не сговаривались друг с другом. Но потом он решил, что ему важнее пройти далее, и он просто ударил в спину временному союзнику. И теперь, когда объявили мою победу, я спокойно поднялся наверх к девочкам. Выпендрежник. На подобную характеристику со стороны Лары я только пожал плечами. Все же, хоть она и старалась произнести это иронично и даже осуждающе, но восхищение в ее голосе слышно было. «Осторожнее, подруга, все мы начинали так, капля восхищения к мужчине». Ну а после уж в его сетях. Мари кивнула в мою сторону. «Сей паук коварен, очень нетерпением наделен, ты уже близка к тем нитям, что плетет он для тебя». Мари права, он к каждой нашел подход. Хината покачала головой. «И теперь я сомневаюсь, что хоть одна из нас захочет уйти. Впрочем, тебя уже не спасти». Джейн подвела черту, и Лара даже отодвинулась от нас подальше, ну насколько это позволяли сделать заполненные трибуны. Впрочем, ничего интересного более в этот день не происходило, так что мы дождались конца отборочных боев, но только для того, чтобы узнать, что отборочные бои прошли всего 51 разумный, плюс 3 которых пропустили за прежние заслуги, и того в следующий день в поединках должно было сойтись 54 разумных. Итак, к нашему костру подошла Лара, но она была не одна, а вместе с еще одной девушкой. «Ты пришла». Я посмотрел на Лару и кивнул ей и ее сестре, попутно отмечая, что за ними на некотором удалении следует еще один разумный. «За вами следят, Хаэм, мужчина, моложе тебя». Я кивнул на Лару. «Держится на некотором удалении, Каарвиеер». И вроде бы голоса не повышала, но пробрала до самых костей. Так и подмывало сказать что-то вроде: «Лара страшная». «Сестра?» Парень мигом оказался рядом с нами и несколько неуверенно посмотрел на Лару. «Я же просила тебя остаться около палатки». «Да, но, вы решили пойти куда-то вдвоем, не мог же я оставить вас в лагере полном мужланов одних». Я одобрительно посмотрел на парня и пару раз кивнул. «Молодец, парень, о сестрах надо заботиться, не лезь в наши взаимоотношения». Лара повернулась ко мне и яростно попыталась прожечь во мне дыру. «Я не лезу, просто говорю, что если бы он остался около палатки, а после я бы узнал, что он отпустил вас одних гулять по лагерю». Я покачала головой, то сильно бы разочаровался в нем. «Днем я нормально добралась до ристалища, и твой брат наверняка оставался рядом с твоей сестрой, защищая ее, т.ц. Ладно, давай уже быстрее к делу. Итак, позвольте представиться для тех, с кем мы не знакомы: Симон Тразур, победитель турнира лучников и будущий победитель турнира воинов». Парень фыркнул, но промолчал, да и Лара только осуждающе покачала головой, а вот ее сестра смотрела на меня с интересом, явно что-то почувствовала, но не могла понять, что именно. Да и на Морриган она поглядывала. «Мои спутницы, Джейн Кусланд, Хината Хьюга и Морриган, позволь тебе представить моего непутевого младшего брата, которого я учу владеть клинком, Карвер Хаук, а это моя младшая сестра Беттани Хаук, она близнец Карвера. Приятно познакомиться, милая дама». Я кивнул Беттани, после чего смерил Карвера взглядом и протянул ему руку для рукопожатия. «И с тобой, молодой человек. Эф, да ты вроде меня не намного старше». «Возможно». Я покивал головой. «Но это не так уж и важно. А теперь, я полагаю, ты пришла сюда для того, чтобы получить доказательство того, что в скором времени начнется мор». Брат и сестра Лары вздрогнули. «Да, хорошо. Далее разговор проходил в сугубо деловом тоне, я рассказывал один факт за другим, на каких-то словах Беттани едва заметно кивала головой, как бы подтверждая для сестры истинность факта или то, что он говорит именно о приближении Мора, и с каждым моим словом Лара все сильнее и сильнее хмурилась. «И какие же у тебя планы?» Лара задала этот вопрос, будучи предельно собранной. «Я хочу подготовиться, стану рыцарем, соберу отряд и отправлюсь к гномам. В первую очередь я выкую там клинок и броню для Джейн, потом немного доработаю мою броню и броню Хинаты и Морриган. Если вы к нам присоединитесь, то как минимум обеспечу вас хорошей броней, а как максимум, если хватит финансов, то это будет броня из гномьей стали». Они все вздрогнули. «Я не думаю, что мне место в этом отряде». Беттани, они догадываются. Юная волшебница вздрогнула и слегка затравленно осмотрелась по сторонам. «У нас нету выбора». Карвер нахмурился и пристально посмотрел на меня. «Ну почему же?» Я пожал плечами. «Вы родственники Джейн, пусть и очень дальние, ваша мама, как Джейн уже говорила Ларе, кузина ее мамы, так что ни к чему принуждать вас мы не будем. Но с другой стороны, а куда вам идти? А, Беттани, ты сможешь раскрыть свой потенциал у гномов, спускаясь с нами на глубинные тропы, ведь там не будет». Я не договорил, но ей было понятно, что я имею в виду то, что там не будет церкви, да и самим гномам срать на магов, точнее на то, является челочек магом или нет. Для них куда важнее будет то, что мы будем помогать им. «Я, мы подумаем». Лара прервала сестру и грозно посмотрела на Карвера, который уже собирался что-то сказать. «Но в любом случае все твои слова будут иметь смысл только, если ты победишь в этом турнире, а для этого тебе придется пройти через меня». Я пожал плечами. «Мы вас не торопим. Думайте, решайте, просто помните, что мы...» Я повел рукой, давая понять, что говорю о нашей небольшой компании. «Будем рады принять вас в своих рядах. Мы подумаем». Лара встала и, заставив встать Беттани и Кавера, покинула нас, буквально утащив брата и сестру за собой на буксире. Беттани Хаук, Карвер Хаук, глава 29. Утро было пасмурным, но даже так мое настроение было приподнятым, так как сегодня я проснулся в объятиях прекрасной девы. Девы, которая весь вечер практиковалась вместе со мной в поцелуях и легких ласках. Впрочем, она была в этом всем достаточно опытной, так как, так же как и я, обладала памятью прошлой жизни. Ничего запредельного мы себе не позволяли, но даже так мы оба получили массу наслаждения, а подглядывавшие за нами Мари и Хината кусали локти от зависти. Открыв глаза, я заметил, как Джейн едва заметно ухмыляется и тут же потянулся к ее губам. «Имха!» Разорвав утренний поцелуй, я поймал взгляд моей девушки, которая смотрела на меня крайне довольным взглядом. «Прекрасное утро!» «Да, но вот погода на улице!» Мой очень тихий голос был слышен только Джейн, так как на улицу я не выходил, и если кто-то следит за нами, мне бы не хотелось выдумывать сказки про метеозависимости болящие колени. А так, она и я прекрасно знает, что все дело в магии, а другим этого объяснять не надо. «Ты и сегодня планируешь победить?» «Да, это хорошо». «Хм, нет, ничего, просто я сделала на тебя ставку и еще на турнире стрелков смогла поднять крупную сумму. А уж если ты выиграешь еще и турнир сражений, и сколько же ты поставила?» 50 золотых». «Кхм, дорогая моя, ты вроде жаловалась, что у тебя нет денег. Я у отца заначку сперла». «Кхм, да, дорогой, нам перед походом к гномам надо будет вернуться в Тиран от твоего отца». «Да, надо будет, все же это его заначка на черный день, и пусть черный день еще не настал, но деньги вернуть ему определенно надо будет». Я покивал головой. «Ладно». Приложив некоторые усилия, я все же смог оторваться от тела Джейн и, встав, быстро покинул палатку, не оглядываясь на довольную собой красную лисицу, которая точно знала, какие вызывало у меня желания. Естественно, оказавшись на улице, я бросил взгляд в пасмурное небо и быстро прошел к колодцу, где, сняв верх, облился холодной водой, приводя себя в порядок. «Что-то случилось?» Ехидный голос Лары вырвал меня из размышлений, которые вновь настигли меня, пока я опускал ведро в колодец, чтобы достать новую партию ледяной воды. «Нет, ничего». «Ты уверен?» «Да». «А мне казалось, что некоторые обстоятельства могут негативно сказаться на твоей боевой эффективности». Ехидный голос Лары заставил меня поднять на нее взгляд, после чего я проследил за ее взглядом и увидел бугор, выпирающий из моих штанов. В такие моменты я начинал жалеть, что немного поработал над своим членом. «Ты туда подкладку какую-то запихнул?» «Нет». Я покачал головой. «Там все мое, если бы мы были чуть ближе, я бы даже предложил тебе пощупать. Проходящие мимо нас мужики похабно заухмылялись, но влезать в наш разговор не решились. Все же мы уже были достаточно знамениты на этом турнире, а они не были в фаворитах. Хм, а если у Джейн спрошу, или Мориган и Хинаты, спроси. Я пожал плечами, и наконец, достав ведро, облился вторым ведром, и в этот раз мне действительно стало несколько легче. Но я все же вновь стал спускать ведро в колодец. Эй, ты тут не один вообще-то. Так я в этот раз не для себя. Я посмотрел на Лару. Для меня, ага, я и сама могу. Можешь. Я пару раз кивнул, подтверждая ее слова. Но если тут есть парень, который вполне может взять на себя данную обязанность, то зачем напрягаться тебе? Твои слова не лишены смысла. После того, как я помог Ларе, мы разошлись. Но в этот раз она нашла нас на трибунах и была уже вместе с сестрой и братом. Вы же не против, если мы составим вам компанию? Я бросил взгляд на своих девочек и, поняв, что они не против этой компании, покачал головой. Присаживайтесь. Третий день турнира. Второй день сражений. Ничего интересного на ристалище не произошло. Я победил своего противника, Лара победила своего. И вот сейчас мы собрались всей компашкой рядом с нашей палаткой. Мне вот интересно. Да, сегодня вновь не столкнулось ни одного разумного из того списка фаворитов, который был озвучен глашатаем. Это так и задумано? Вообще-то да. Джейн покивала, отвечая на мой вопрос. На нормальных турнирах, дабы подогреть интерес к более поздним поединкам, всегда разносят фаворитов, чтобы они не встретились во время предварительных схваток. Да и у остальных появляется шанс одолеть одного из них. Мне кажется, что шансов было бы больше, коль пара фаворитов столкнулись в поединке первым. Тогда в последующих этапах мы встретили бы больше новичков. Мари, я, конечно, понимаю, что ты в лесу жила, но даже так ты должна понимать, что Ферилдин строится вокруг силы дворянства. Описанная тобой схема будет воплощена в Орлие или еще где, но не у нас. У нас, если так случится, что в финал выйдет новичок и при этом он ни разу не столкнется с фаворитом, никто не будет считать его достойным воином. Пф, Мари, не надо. Я покачал головой. В Ферилдине действительно процветает культ воинов, и, пожалуй, именно за счет этого тут более приятно жить, чем в любом другом ближайшем королевстве или империи. Все же для тех, кто хочет быть воином, искусство интриги остается на втором, а то и третьем месте, так что благородные тут значительно честнее. Мнение мое, ты знаешь, я не в восторге от всего, что окружает нас, но в то же время, в других местах мне хуже было бы, это понимаю я. Конкретно тебе, Беттани с интересом посмотрела на Мари. Не только мне, но матушке моей, пожалуй, тоже, да и Симону. Хм, нас осмотрели внимательным взглядом. Мари, она и так все ощущает, понять не может лишь, что именно подсказывают чувства. Так пусть при нас она все осознает, проблем тогда она создаст нам меньше. Я и не собиралась. Беттани смущенно отвела взгляд в сторону. Эй, не наговаривай на мою сестренку. Лара, слегка нахмурившись, посмотрела на Мари. Лара, не надо. Но, они имеют право так говорить, пусть мне это и не очень приятно, но чувства подсказывают мне, что они правы. Прислушайся получше к ним, поймешь, быть может, ты тогда, что шепчут тебе чувства. Я, Беттани сильно задумалась, а просто сказать никак, никак, Мари покачала головой. Лара, поверь, если бы мы могли раскрыть все карты здесь и сейчас, то именно вам мы бы, пожалуй, их раскрыли. Именно нам, Лара хмурилась, а Беттани подняла взгляд на Мари, и ее глаза широко распахнулись, а после она перевела взгляд на меня, и я прочитал в нем недоверие и огромное желание, чтобы все так и было. Лара, хватит. Беттани, я поняла, не надо продолжать эту тему. Ты уверена? Да, хорошо. И еще, я согласна. Беттани, это произнесла Лара и Карвер в один голос. Я отправлюсь с ними к гномам, даже если Симон проиграет. Для меня так будет лучше. Для тебя, в голосе Карвера послышалась боль. Для меня и для вас, что бы вы ни решили, жизнь для вас определенно станет легче. Ты не права. Я покачал головой. Не права, они могут решить пойти вместе с нами, и тогда легче им не будет. Да и тебе, легче будет только отчасти. С другой же стороны, я буду требовать от тебя очень много, так что вскоре ты взвоишь от тех нагрузок, которые тебе придется переносить. Зато я буду среди друзей. Беттани счастливо улыбнулась, и я, честно говоря, мог бы влюбиться, если бы не Джейн, Мари и Хината, которые уже несколько закалили меня на подобные искренние проявления эмоций. Беттани, а ты не думаешь, что сейчас обижаешь ничего не понимающих Лару и Карвера? А, она растерянно перевела свой взгляд с меня на своих брата и сестру, после чего мигом изменилась в лице. «Ой, простите, да ничего», — Кавер натянуто улыбнулся своей сестре. «Мы все понимаем, Карвер. Братец, мне тоже не очень нравится то, что я слышу, но давай дадим нашей сестренке шанс все объяснить. Может быть, не сейчас, а позже, когда закончится турнир и мы все останемся наедине». Лара все же смогла сдержаться. Недаром она старшая в этой семейке. «Хорошо, решение правильное приняли вы, сказать могу лишь, что ответ у вас под носом, в каком-то даже в смысле, что буквален». Они растерянно моргнули и перевели взгляд на Морриган. «Перед носом, да, я поддержу Морри в этой подсказке». Я усмехнулся, и в этот момент Лара повернулась к Беттани. «Вот сейчас у тебя, Лара, ответ, ну точно прямо перед носом». «Я не». И тут ее глаза раскрылись от шока. «Да нет, да, да, нет, ты же шутишь». «Нет, я не шучу, бред». Она покачала головой. «Но если это правда, это же невероятно и нереально. Все это реально, так что просто прими как данность и задумайся, хочешь ли ты иметь со всем этим дело». «Вот знаешь, вчера, когда обдумывала новости о море, думала валить нафиг из страны, прихватив сестру и брата, да и сейчас еще не уверена, но если это правда, то шансы выжить у нас будут немного больше». «Я рад, что ты так думаешь». Лара покачала головой. «Шок, но, нет, все вопросы потом, но уже сейчас я могу сказать, что как минимум до гномов мы отправимся вместе с вами». «Вот и хорошо». Я усмехнулся, понимая, что теперь эта семейка от меня никуда не денется, и это хорошо. Конечно, я не знаю, что их ждало во второй части игры, так как никогда в нее не играл, но уж я постараюсь, чтобы, оставшись тут, они были куда более счастливы, чем могли бы стать, покинув Фирилдин. Глава 30. Четвертый день. В этот раз я проснулся один. Девушки решили не мешать мне высыпаться, так как в этот раз поединки должны были оказаться сложнее, чем в предыдущие дни, так что я был несколько раздраженным. И когда меня вызвали на ристалище, я спускался на него с желанием кого-нибудь избить. Правда, мое желание быстро пропало, так как моим противником оказалась девушка. Не то чтобы я не мог ударить девушку, могу, еще как могу. Если уж она сама выбрала путь воина, то и обижаться на подобное не будет, но все равно срываться на ней у меня никого желания не было, так что настроение упало еще немного. Итак, вот и наступил третий день поединков. И сегодня первыми в сражении сойдутся наша темная лошадка Симон Тразур и его противница, очаровательная воительница из дальних стран, Акиме. Напротив меня стояла невысокая девушка в совсем легких доспехах, а в руках она держала всамделишную катану. Мы стояли друг напротив друга, и я понимал, что бой с ней не будет простым. Сильная, очень сильная, а еще в ней внутри скрыта огромная жажда крови. Вдох, выдох. Я перехватил поудобнее щит и снял с пояса свой молот. Ау! Кажется, наша темная лошадка воспринимает нашу милашку вполне серьезно. Ведь это первый раз за все проведенные им поединки, когда он взялся за свое оружие. А ведь я еще даже не объявил о начале поединка. Я внимательно следил за девушкой, усиливая и ускоряя себя с помощью магии крови. Итак, она напряглась всем телом и в особенности ее ноги. Я прямо почувствовал, как напряглись ее мышцы, вызывая изменения в движении крови в ее теле. Начали. Глашатай дал команду, и девушка тут же сорвалась в мою сторону просто с неимоверной скоростью. Клац. Ее катана столкнулась с моим щитом, но я не стал принимать этот удар на жесткий блок. Вместо этого я чуть присел и принял удар так, чтобы ее катана соскользнула вверх, после чего чуть довернулся и уже собирался ударить ее молотом, но она не остановилась, как я полагал, а продолжила движение, и в следующий момент ее ножка впечаталась в мой щит. Но я, да и она, в общем, мы прекрасно понимали разницу в массе, и потому она просто воспользовалась моим щитом как трамплином, чтобы выбросить себя в воздух, где она очень грациозно развернулась и в падении попыталась достать меня вновь. Делаю шаг в сторону и отмахиваюсь от нее щитом, но она изворачивается в воздухе и вновь упирается в мой щит ножками, чтобы изменить направление полета и через пяток метров перекатом, погасив инерцию, встать на ноги. Очень сложный и скоростной противник. Куда сложнее, чем я думал изначально. Крепче сжимаю рукоять молота и чуть более плотно прикрываюсь щитом, продолжая внимательно отслеживать действия Акиме. Напряжена. Я же погружаюсь в чувство крови еще немного более глубоко. Рывок. Новый рывок от Акиме я вновь принимаю на скользящий блок, но в этот раз резким рывком ухожу в сторону, так что нога Акиме, которая собиралась повторить тот же трюк, уходит вниз, и она на долю секунды теряет равновесие. Я же уже возвращаюсь к прежнему месту, прикрывшись щитом. Бах, мой щит врезается в плечо девушки и ее буквально сносит в сторону, а через пяток метров она падает на песок ристалища и кубарем пролетает еще пару метров. Ну, можно сказать, я открыл счет, вот только сейчас все только начинается. Я не стал гнаться за девушкой, позволяя ей встать и медленно занять боевую стойку. Кажется, теперь именно мне предлагают сделать первый шаг. Ну, уважим девушку. Накачиваю тело энергией и срываюсь вперед. Сама девушка при этом совершает тычок своей катаной, но я вижу, что это больше обманка, так что когда мой щит отводит ее удар в сторону, навстречу ее ноге летит молот. Хрясь. Девушка шипит и снова кубарем отлетает от меня, но при этом поднимается. Она медленно встает, опираясь на катану, как на трос или костыль. Я не спешу нападать, можно было бы, но как я уже говорил, избиение девушки не доставит мне никакого удовольствия. А она уже должна понимать, что со сломанной ногой ей не выиграть. Вот она пытается наступить на ногу, шипит и, покачнувшись, вновь упирает катану в землю. «Не подашь ножны?» Я кивнула и спокойно, не теряя ее из поля видимости, дошел до ножен, которые она потеряла после моего первого удара щитом, и, подняв из одним движением, метнула их в сторону девушки, которая без проблем поймала их и спрятала меч в ножны, после чего, уже откровенно используя катану в качестве костыля, поковыляла в сторону ближайшего выхода с ристалища, где стояли маги-целители. «Я сдаюсь, и у нас есть победитель в этом стремительном поединке. Поздравим Симона Тразур с прохождением в следующий этап». Зрители взорвались аплодисментами, но не только ими. Кто-то материл меня почем зря, так как проиграл свою ставку, а кто-то наоборот восхвалял меня за то, что выиграл. Я же спокойно добрался до Джейн и присел рядом с ней и девушками. Ауи рядом с Карвером, да, как я мог забыть про Карвера. А ты силен. Я бросил взгляд на Лару, которая слегка растерянно переводила взгляд с меня на ристалище и обратно. Что-то случилось. Просто в прошлом году именно Акиме выбила нашу сестренку из турнира. И вот сейчас она увидела, как эту самую Акиме, которую она видела своей целью, походя, выбили из турнира. А ведь она готовилась превозмогать Бетани. Что? Бетани с наивной улыбкой и наивностью во взгляде встретила немного обиженный и недовольный взгляд своей сестры. Она даже пару раз хлопнула ресницами, довершая образ ничего не понимающей девушки, на которую злятся по непонятной причине. Эх, значит, она была твоей целью? Да. Ну, ты всегда можешь просто бросить ей вызов на дуэль. Я пожал плечами. Нет. Лара покачала головой. Я не самоубийца, вызов ей бросать. На прошлом турнире были такие типы, только если на турнирных боях она сдерживает свою жажду крови, то вот любая дуэль с ней происходит насмерть. Вот тут она уже перестает сдерживаться. Лара посмотрела на меня оценивающим взглядом. Я лучше выберу целью тебя. Ты ее победил, тебе и отдуваться. Ну, я пожал плечами. Выбор твой. Угу. Дальше мы смотрели за поединками, пока не вызвали Лару. Бой Лары дался ей куда тяжелее, чем мой бой мне, так что на трибуну она вернулась уставшая, но довольная, ведь она смогла победить. А далее вновь на ристалище вызвали меня, и моим противником был финалист прошлого турнира, который был освобожден от боя в предыдущем раунде как 27-й боец, не имеющий пары. Итак, начали. Одет он был в тяжелый доспех, имел массивный щит и во второй руке держал копье. Боюсь, тебе в этот раз не повезло. Мой противник, которого звали Майкл. Посмотрим. Я занял боевую стойку, и как только прозвучала отмашка глашатая, мы с ним рванули друг на друга. При этом спустя буквально несколько секунд наши щиты столкнулись, а я молотом отбил наконечник его копья, которое должно было попасть мне точно в голову. Гррррр. Этот рык мы издали синхронно, так как никто из нас не мог сдвинуть соперника с места. Мы прилагали все наши силы, усиливали тела настолько, что я уверен, у него, как и у меня, под броней вены буквально вздувались, но при этом никто из нас не мог сдвинуть другого. А ведь мы еще не забывали атаковать друг друга, я его молотом, а он меня копьем. Тяжело, больно. Я понимал, что в таком темпе я выдержу всего минут 5, судя же по ощущениям от противника, он продержится чуть дольше, просто за счет того, что он куда как более долго практикуется в собственном усилении, тело привыкло к подобному. Вот только что делать? Мы продолжали стоять, уперевшись щит в щит. Время утекало сквозь пальцы, и я все отчетливее понимал, что надо что-то делать, нельзя вот так стоять, это путь к поражению. А я не имею права сейчас проиграть. Гррррр. Накачиваю тело энергией с избытком, понимая, что Хинате вечером придется повозиться с его восстановлением, и делаю первый шаг вперед, сдвигая моего противника с места. ГРР. Мой противник не уступает мне, и думаю, любой другой на моем месте не сдался бы и продолжил бы своего рода перетягивание каната, только в нашем случае перетолкивание щитов, но я понимал, что мне нужна победа, и потому стоило ему только начать давить, как я сделал шаг в сторону, позволяя ему просто провалиться мимо меня, и в спину саданул молотом. Впрочем, он успел резко завести свой щит за спину, так что все, чего я добился, это придание ускорения моему противнику, чтобы он просто делал пары лишних шагов. А ты хорош, ты тоже. Мы завели неспешную беседу, позволяя телу отдохнуть от сверхнагрузок, которым его подвергли. И при этом мы начали медленно двигаться по кругу, присматриваясь друг к другу. Знаешь, ради встречи с такими противниками я и посещаю турниры. Я грустно усмехнулся. Хотел бы я сказать то же самое, но я тут ради победы. Нужен титул? Да. Тогда тебе придется пройти через меня. Я это понимаю. Я кивнул и в одно мгновение накачал тело усилениями и ускорениями, рванув на Майкла, который успел подставить свой щит. Только в этот раз я попытался пролететь как можно ближе к земле и просто сбить его с ног тараном. Угу. Попытка не пытка, едва успел уйти от его копья, которым он имел все шансы пригвоздить меня к песку ристалища. И вновь мы начали кружить друг вокруг друга, шаг за шагом, круг за кругом, поочередно совершая короткие попытки с наскока взять противника, и вот в таком противостоянии у меня уже были шансы, так как пока мы медленно шагали по песку, я могу слегка подлечить себя магией. 20 минут подобного поединка, и я вижу, что мой противник начинает уставать. Я тоже устаю, но по мне этого пока не видно, а вот по нему, щит движется в его руке уже не так легко. Да и копье явно стало ощущаться им как явно чуть более тяжелое, чем надо. Вот только я не спешу рисковать. Это все может быть всего лишь игра. Еще 5 минут, и вот я вновь бросаюсь в атаку, начав себя ускорением и усилением. Сшибка. И мой противник наконец не выдерживает и делает шаг назад. Я же продолжаю давить и, сделав еще 2 шага, прокручиваюсь на месте, слегка отталкивая его от себя щитом, и когда он по инерции пытается вновь упереться в мой щит своим, я уже совершаю оборот, и мой молот несется ему навстречу. Бам-эм-эм-эм-эм. Тихие ругательства слышатся со стороны моего противника. Руку я ему точно отсушил, вон как плетью повисло, а на ней закреплен тяжелый щит, и это явно лишает его подвижности. И он это понимает, но ничего сделать не может. Я нахожусь слишком близко для того, чтобы отстегнуть щит здоровой рукой, в ней ведь копье, которое является сейчас единственной его защитой. Принимаю его слегка панический укол на скользящий блок щитом и новый удар, который проходит по касательной по его кирасе, заставляя его слегка потерять равновесие и сделать несколько шагов назад. Я же уже настигаю его, и следующий удар уже проходит чисто. Бам-эм-эм. Кираса проминается, и он сгибается, а я продолжаю свою атаку и с легкого разворота обрушиваю удар уже по спине согнувшегося воина. Бам-эм-эм-эм. Майкл уже на песке, а я, размахнувшись, опускаю свой молот вниз, и он замирает в считанных сантиметрах от его головы. Бой закончен. Победитель, наша темная лошадка Симон Тразур. В этот раз люди взорвались просто неимоверными аплодисментами, и я, устало вздохнув, ухватил своего противника за руку, после чего потащил его словно мешок с картошкой к магам. Вот это благородство. Наше юное дарование самостоятельно передает своего противника на руки магам. Молодец. Я же, стараясь держать спину и не показывая, насколько именно я устал, иду в сторону трибуны, на которой находятся мои девочки и семейство Хауков. Хорошо, что сегодня мне больше драться не придется. Глава 31. Утро. Хината, лежащая рядом со мной, блаженство в теле, которое вчера вечером она очень качественно выкрутила, да и подлечили с помощью мистической руки. В общем, мир прекрасен. Прижав к себе девушку, я поцеловал ее в макушку. Пф, я не маленькая, чтобы в макушку меня целовать. Ты моя маленькая. Пф. Впрочем, никаких возражений против такого обращения от Хинаты не последовало, и она просто, чуть повозившись с удобством, устроилась у меня в объятиях. Странный ты. У меня дома, только мысль о том, чтобы посетить лекаря, вгоняла мужчин и женщин-воинов в неимоверный трепет. Обычно, они затягивали все до последнего момента, когда для лечения требовались уже не легкие препараты, а чуть ли не ампутация или еще что похуже. А ты сам просишь меня оказывать профилактическую помощь. Я пожал плечами. Не могу сказать, что мне приятно, когда меня так выкручивают, но с другой стороны, я прекрасно понимаю, что лучше один вечер чувствовать боль, которую ты быстро снимешь, чем потом неделю лежать на койке без возможности пошевелиться. Эх, что, сюда бы мою наставницу. Ты о, да, я о Цунаде, к которой я частенько обращалась за помощью в обучении медицине. Она, конечно, основной упор делала на дуру с розовыми волосами, но и мне в помощи не отказывала, вот она бы была очень хорошим отрядным медиком. Я пару раз моргнул. Так наш отрядный медик ты. Да какой из меня медик? По крайней мере, если сравнивать с Цунаде, я так, недоучка, которая только и может что руку отчекрыжить, да массажи лечебные делать. Не наговаривай на себя, да и в любом случае я сомневаюсь, что подобное возможно. А?